В Виннице. Прибыв в Винницу, мы несколько раз останавливались на улицах и спрашивали жителей, знают ли они, где молитвенный дом евангелистов. Многие отвечали: мы о таких людях никогда ничего не слышали. Это нас очень смущало, ибо нам сказали заранее, что в Виннице есть верующие евангельского исповедания. Наконец, одна женщина, приняв нас за странников, сказала, что в городе есть церковь баптистов и в этот вечер у них молитвенное собрание. Мы нашли этот молитвенный дом. Там присутствовало 11 человек. Когда собрание закончилось, я, встав, приветствовал собравшихся и рассказал им, откуда мы приехали. Между прочим, я сказал: «Братья и сестры, мы нашли вас в городе с большим трудом. Люди не знают, что в городе есть церковь баптистов, где проповедуется Евангелие. Это плохой признак. Наверное, вы никому не свидетельствуете о Христе, и потому ваши скамьи пустые. Хотите ли вы, чтобы на этом месте были каждый день обращения к Господу?» Люди молчали. И я снова спросил: «Почему вы не отвечаете?» Повторяю: «Хотите ли вы, чтобы здесь люди каждый день обращались к Господу?» «А как же? Хотим!» Раздались голоса. «В таком случае я предлагаю завтра провести здесь собрание только для верующих, для членов церкви. Согласны?» Все согласились, и на следующий день собралось человек 30. Во время проповеди я сказал: «Если хотите, чтобы в этом городе было пробуждение и грешники каялись, вы должны сначала сами пробудиться и исповедать свои грехи пред Господом. Имеете ли вы мир в семьях? Дружите ли с соседями? Живете ли с ними мирно? Есть ли в вашей церкви единогласие? Если этого нет, то Дух Святой не может действовать через вас». Во время молитвы пресвитер начал плакать и, исповедуя свои грехи, просил у Бога прощения. Потом многие другие братья и сестры последовали его примеру. Действие Духа Святого было явным. В субботу вечером молитвенный дом оказался переполнен. Пришли не только все члены церкви, но многие необращенные души. В тот вечер две души обратились к Господу и в горячих слезных молитвах покаялись. У членов церкви радости не было конца. Они воодушевились и пошли по домам приглашать людей на собрание. В воскресенье на утреннем и вечернем собраниях и в последующие дни были обращения к Богу. За короткое время 35 душ вступили в союз с Богом. Фронт приближался с каждым днем. Отчетливо были слышны разрывы бомб и снарядов. Стояла ранняя весна, на дворе все еще лежал снег, и река была покрыта льдом. Мы собирались к эвакуации на запад, а в это время 27 душ, обращенных к Господу на последних призывных собраниях, пожелали принимать крещение. Каждый день могла измениться обстановка, и люди никак не желали откладывать крещение. После испытания, когда церковь убедилась, что они действительно пережили возрождение, было решено крестить их в реке. В это время из соседнего городка приехал проповедник, молодой и энергичный. Я предложил ему совершить крещение над этими 27 душами, но он никак не мог решиться войти в ледяную воду на столь продолжительное время. Итак, я решился с Божьей помощью совершить крещение. На следующий день утром мы собрались в помещении церкви и после молитвы направились к реке. Люди, слыша наше пение, выходили из домов и присоединялись к процессии. На берегу реки собралась масса народа. Многие немецкие солдаты с удивлением смотрели на все, что происходило. На берегу были сделаны примитивные палатки с простыней, где крещаемые могли наискоро одеть белую одежду. Перед народом они свидетельствовали о своем спасении жертвой Господа Иисуса Христа. Я сказал краткую проповедь о крещении, а в это время один брат, прорубив в реке лед в шагах в 10-12 от берега, опустил в прорубь лестницу, по которой мы сошли в воду. Когда первый крещаемый молодой человек пошел босыми ногами по льду за мною, в толпе раздались возгласы удивления. Некоторые думали, что я не выйду живым из воды. Но Господь чудесным образом сохранил меня даже от простуды. Среди крещаемых была одна учительница, которая перед всем народом свидетельствовала, что она была глухой на одно ухо, а после крещения оно стало слышать. Она также была исцелена и от другой болезни. На следующий день, рано утром, ко мне пришла православная женщина и сказала: «Скажите мне, вы больны сегодня? Болит голова? Есть температура?» «Нет», — ответил я. «Ничего у меня не болит. А почему вы спрашиваете?» «Ну как же? Вчера вы стояли в такой холодной воде, крестили 8 душ, и я уже думала, что вы лежите в постели с температурой. Я пришла навестить вас». Эта женщина сразу же стала посещать наше собрание. Церковь в Виннице пережила большое пробуждение только после того, как все члены церкви пробудились сами, а за ними и многие души примирились с Господом. Так и сегодня Господь может совершить великое пробуждение в народе, если дети Божии в духе любви и мира объединятся для общего дела. Из Винницы мы отправились в путь на открытом товарном поезде. Стояли холода, мы все продрогли, так как морозный ветер пронизывал насквозь. Кроме того, в пути было много других переживаний, побуждавших нас постоянно обращаться к Господу за помощью. С большими трудностями мы добрались до Каменец-Подольска. В Каменец-Подольске была русско-украинская церковь баптистов. Нас приняли радушно. Каждый вечер у нас проходили там призывные собрания. Помню случай, когда на одном из собраний обратился к Господу 10-летний мальчик. Он слезно молился Господу, и это побудило других людей молиться тоже. После собрания этот мальчик настоял, чтобы я пошел в его дом на ужин и остался ночевать. За ужином выяснилось, что его отец где-то в сибирских лагерях отбывает наказание за свидетельство об Иисусе. Нужно полагать, что отец постоянно молился о своей семье, и как ответ на его молитву было обращение к Богу его сына. Через неделю мы оставили Каменец-Подольск и отправились в направлении Львова. Здесь тоже была русско-украинская церковь баптистов, и мы сразу предложили делать призывные собрания. Бог послал пробуждение этой церкви. На каждом собрании были посетители из разных мест, и многие души приняли Господа верою. Собрания длились дольше 3 часов, а люди не желали расходиться по домам. Так как фронт все время продвигался на запад, нам не удалось задержаться во Львове. Мы успели посетить еще несколько ближайших деревень со Словом Божьим. Следующая остановка была в Кракове. Там я встретил брата Гусарука. Он также отступал со своей семьей на запад, и вскоре нам пришлось ехать в Варшаву, где было 3 евангельских церкви. В этих 3 церквах я проповедовал ежедневно, брат Кракевич переводил меня с русского на польский язык, и на каждом собрании Господь приводил спасаемых к церкви. Однажды после вечернего собрания я вернулся домой печальным. На этом собрании обратилась к Господу только 2 души. Брат Калугин, встретив меня, сказал: «Слава Богу! Еще 2 души Господь вписал в книгу жизни. А вы печальны?» «Нет», — возразил я, — «печален я от того, что вчера 20 душ обратилось к Господу, а сегодня только 2. Зарабатывающие 20 рублей в день будет ли радоваться, когда заработает только 2?» Помню, как на одном вечернем собрании на первой скамейке сидел известный доктор с седыми волосами. Слово так коснулось его сердца, что он плакал в молитве, как ребенок. На всех собраниях чувствовалось веяние Духа Святого. Таким образом, только в одной церкви в течение месяца покаялись и приняли крещение 150 душ. Фронт продвигался, и Варшава все чаще стала подвергаться бомбардировкам. К этому времени мне пришлось расстаться с моими верными друзьями, братьями Юсиловым и Дорошенко. Они задержались в одном городке, где нашли для себя работу. Я решил вместе с другими братьями переехать из Варшавы в Любек, где была славянская церковь баптистов. Там я впервые встретил выдающегося, благословенного духовного работника брата В. Гутше. В то время он был председателем Союза польских и славянских баптистских церквей. Брат Гудше принял меня с любовью. Он слышал о благословенных собраниях в Варшаве. И мы сразу же решили начать призывные собрания в Любеке. 2 недели каждый вечер молитвенный дом был переполнен слушателями. И Господь благословил нас обильно. В Любеке я впервые познакомился с братьями Болтневым и Сильвесиком, с которыми позднее мне пришлось вместе трудиться на Ниве Божьей. Тревожные дни пришли и в Любек. Нам пришлось отступать на Берлин. В Берлине была небольшая церковь баптистов, пополненная новоприбывшими беженцами, но там также была и украинская церковь. Проповедником церкви был брат Шнайдрук, у которого я и остановился. Почти каждую ночь, а иногда и днем, Берлин подвергался бомбардировкам. При каждом звуке сирены люди бежали в бомбоубежище. Не раз бомбы засыпали бомбоубежище, и люди там погибали. И несмотря на такое тревожное время, мы в спокойные вечеры устраивали собрания. Незабываемым было одно воскресное собрание в украинской церкви, на котором 20 душ посвятили свои сердца Господу. А вечернее собрание состоялось в русской церкви баптистов. Зал был переполнен народом. Тема моей проповеди была «Вера, как условие для спасения». Я взял 9 главу Иоанна об исцелении слепорожденного. И когда в заключение я призвал к покаянию, 80 душ начали молиться со слезами и взывать к Господу о спасении. Потом с ними была проведена соответствующая беседа. Это было незабываемое собрание. Дух Святой действовал, как в день Пятидесятницы. Молитвы были настолько громкими, что пастор начал бояться, как бы ни пришла полиция, и, стоя возле меня, часто повторял: «Очень громко. Очень громко. Очень много кающихся». Ему хотелось как можно скорее закончить собрание, пока не нагрянула полиция. Один человек 20 лет посещал собрание, а в этот день обратился к Господу. Если бы время позволило, многие бы еще могли покаяться, но руководивший собранием брат вынужден был закрыть его. Как чудесна работа Духа Святого! Как радовались мы, когда видели его действия в молитвах многих покаявшихся душ!